Глава 22. Адвокат Денис Гомельский, придержав полы длинного пальто, сел в черный седан «Инфинити» и подтянул узел галстука. «Я тоже умею затягивать петли, да так, что не вздохнуть», — пробормотал он, мысленно обращаясь к неуступчивой женщине, кабинет которой недавно покинул. Адвокат отъехал от следственного комитета и припарковался в условленном месте рядом с выходом из метро. Вскоре появился Алекс Баюкин. По болезненной гримасе на лице контуженного военного чувствовалось, что он недоволен. Алекс сел на пассажирское сиденье и полез в карман за таблетками. «Рана ноет. Запей водой», — Гомельский кивнул на бутылочку в кармашке дверцы. «Да не плечо, а башка, и народ прет по ногам, я чуть не озверел». «Попридержи пока свою злость, время придет. Давай рассказывай, нашел подружку погибшей шлюхи?» «Был в их квартире, там никого. Походу, девка смылась». «Почему так решил?» «Дверь была не заперта. Я пошерстил по ящикам и одежде. Никакого конверта и никаких марок». «Этого следовало ожидать». «На черта тогда посылал», — вспылил Алекс. «Чтобы убедиться», — рявкнул Гомельский. «И не ори на меня. Я для того, чтобы тебе помочь». «Помочь». Алекс болезненно сморщился и выпил еще одну таблетку. «А у тебя что, адвокат? Какие у меня перспективы?» «Обычные, статья 105, часть 1, от 6 до 15». «Но ты говорил, что можешь». «Да я могу и делаю. Но ты, дурак, засветился везде, где мог, гонясь за сутенером. И шлепнул Мануилова из своего табельного. Это же надо додуматься». «Выстрел произошел случайно. Меня самого ранили». «Убийство по неосторожности не прокатит. Ты угрожал и держал ствол у виска. Можно попытаться квалифицировать по 107-й, убийство в состоянии аффекта, до 3 лет всего». «3 года тоже не сахар. Не паникуй раньше времени. Знаешь мои принципы? Преступник не тот, кто совершает преступление, а тот, кого за них сажают. Если преступление явное, скрываться удел глупых. Умный подставит другого, тупого и слабого духом. Ты слабый человек, Алекс?» «Я воевал». «Ну вот, ты сильный и смелый. А тупого на роль козла отпущения я уже нашел. Им станет Гребенкин, отец девчонки Кати, которая поимела твоего папочку». «Тот тип в шапке, сидевший в машине сутенера?» «Да». «Он же заложит меня». «Слова — это всего лишь сотрясение воздуха. Самое страшное — это улика. Это, кстати, еще один мой принцип. Свидетеля можно запугать или убить. Избавляться от улик надо на этапе предварительного следствия. Чем раньше, тем лучше. Дешевле всего договориться с оперативниками. Но этот момент мы упустили, и мне пришлось воспользоваться козырным тузом. Хранил его для особого случая». «Каким еще тузом?» «Таким, что ты по гроб жизни мне будешь обязан, и тебе придется отработать свой долг». «Я готов. Что делать?» «Объедешь московских филателистов. Спросишь про девушку, не приносила ли редкие марки. Она же захочет превратить их в деньги». «Точно». «Но не все так просто. Коллекционеры по натуре молчуны, так что придется немного потрясти их. Плечо не подведет?» «Ерунда, я только злее стал». «Это хорошо, но не перестарайся. Филателисты люди старенькие, новые трупы нам не нужны». «А куда ехать?» «Официальных скупщиков марок немного. Девчонка-дилетантка. А что делают дилетанты?» Адвокат тыкал пальцами в смартфон. «Спрашивают у Яндекса. И идут по первому адресу. Вот, для начала дуй в магазинчик на Таганку. Потом отзвонись мне». Алекс Баюкин запомнил адрес магазина «Филателист» и открыл дверцу машины. «Постой», — задержал его Гомельский. «Забыл сказать свой главный принцип. Хороший адвокат не доведет клиента до суда». До Алекса дошел оптимистичный смысл фразы обещания, и он криво улыбнулся.